корейском выставочном зале почтовых марок и корейском музее почтовых марок 10 февраля открылась выставка почтовых марок в честь Дня Звезды. Среди экспонатов есть и марки с фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Есть также марки, показывающие революционную жизнь Ким Чен Ира и великие качества Ким Чен Ына. Выставка пройдет по 20 февраля.